А в деревне сама рассуди, можно разве девку ухоронить? Вороват стал народ, умчит ее пес, как пить дать? Так я и рассудил, до поры до времени пусть ее погостит у тебя, дурь-то пока из головы у ней выйдет. Сможешь ли такое дело сделать? Как такого дела не сделать, отозвалась Платонида, чужим деловала, не то что своим. У нас в обители на этот счет крепко. В позапрошлом году у меня тоже двух девок от ухода хоронили, а в Донинских Лукерью да Матюшина Татьяна Сергеевна. Убрела, слава тебе, Господи! Уж каких подвохов они не подводили, а слава Богу, ухоронила. Матюшина-то бывала беда, и давиться-то хотела, и подушками-то душила себя, и мышьяком травиться было вздумала. А никакого дурна над ней не случилось. Ублюла, братец, ублюла. На этот счет будьте спокойны. А ты велик ей, сударь, преподобному Моисею Мурину молиться? Зело избавляет от блудной страсти. «Молитесь, кому знаете», — отвечал Чапурин. «Мне бы только мотре цела была». «Да другого прочего дела мне нет. Пуще всего гляди, чтоб с тем дьяволом пересылок у ней не заводилось». «Одно слово, будьте спокойны, братец», — сказала мать Платонида. «Сохраню матренушку в самом лучшем виде». «А кто же таков злодей-то? Мне надо знать, чтоб крепче опаску держать. Кто таков полюбовник от куней?» «Уж и полюбовник», — гневно крикнул Чапурин, грозно вскинув глазами на старицу. «Говори да не заговаривайся. Никакого полюбовника нет». Так себе, шальная голова и все. Стуколовых слыхала? «Как не знать Стуколовых?» — отвечала мать Платонида. «Семен Ермолаевич — благодетель нашей обители». «Племянник ихний, Якимка», — молвил Чапурин. «Чтоб близко к скиту не подходил он, слышишь?» «Слышу, батюшка, братец, как не слыхать?» — сказала Платонида. «Знаю я Якимку. Экой вор какой! А еще все о божественном, книгачей. Поди-ка вот с ним». Какими делами вздумал заниматься? Неласково расстался Чапурин с дочерью, сулил плети ременные, вожжи воровенные. Как смертный саван бледный, с опущенными в землю глазами, стояла перед ним матренушка, ни единого слова она не промолвила. Заперли рабу Божию в тесную келейку. А кроме матери Платониды да кривой старой ее послушницы Фатиньи, никого не видит, никого не слышит заточенница. Горе горемычное сиденье темничное, где-то вы дубравушки зеленые, где-то вы ракитовые кустики, где-то рожь матушка зрелая, высокая, овсы, ячмени усатые, что крыли добро молодца с красной девицей. Келья высокая, окна-то узкие, с железными перекладами, не выпрыгнуть, не вылезти, нельзя подать весточки другу милому. Мать из деревни приехала к матренушке, да сестра замужняя, погоревали, поплакали, пособить горе не могли. Супротив отцовской воли, как идти? Хоть и заверял Платониду Чапурин, что за матренушкой большой провинности нет, а на деле вышло не то. Платониде такие дела бывали за обычай. Ни одна купецкая дочка в ее келье девичий грех укрывала. Не спознали про матренушкин грех ни отец, ни сестра с братьями, и никто из обительских, кроме матушки игуменьи, да послушницы Фатиньи. Мастерица была концы хоронить мать Платониды. Во время родов мать Платонида не отходила от матренушки. Зажгла перед иконами свечу богоявленскую и громко, истово, без перерывов, принялась читать акафист Богородицы, стараясь покрывать своим голосом стоны и вопли страдалицы. Прочитав акафист, обратилась она к племяннице, но ни с словом утешения, ни с словом участия. Небесной карой принялась грозить матренушке за проступок ее. «Что, тяжело?» — язвила ее Платонида, стоя у изголовья. «На том свете не то еще будет. Весело теперь, сладко. Погоди, не избежать тебе муки вечные, тьмы кромешные, скрежета зубного, червя бесконечного, огня негасимого. Огонь, жупел, смола кипучая, гиенские томления. А это что за муки?» Жупел буквально сера. «Матушка, родная ты моя», — упавшим голосом едва слышно говорила девушка, — «помолись Богу за меня, за грешницу». «Недоходна добога молитва за такую», — сурово ответил ей Платонида. «Теперь в аду бесы пляшут, радуются. Видала на иконе страшного суда, какое мучение за твой грех уготовано, видала? Слушай, не ежезде мучитесь люто, но она вечно мука страшна есть и самим бесам трепетна. Готовят тебе крюки каленые. Матушка, матушка, прости ты меня Христа ради, мне бы исправиться, исповедаться». «Смертный час приходит, не переживу я». «И справа и греха твоего не загладить. Многие годы слез покаяния, многие ночи без сна на молитве, строгий пост, умерщвление плоти, отречение от мира, от всех его соблазнов, безысходное житье в иноческой келье, черная ряса, тяжелые вериги — вот чем целит грех твой великий. Матушка, если Господь помилует меня, я готова, отрешусь от мира, от всего, монатью надену, черную рясу. «Обещаешься ли?» — спросила Платонида. «Обещаюсь», — проговорила девушка. «Обещаешься ли Христу?» «Обещаюсь». «Принять ангельский образ иночества?» «Обещаюсь». «Жить безысходно в обители?» «Обещаюсь». Громко, пронзительно, нечеловеческим голосом вскрикнула матрёнушка. Стихло. Иной, тихий, слабенький человечий голосок в платонидиной келье раздался.